Глава 19. Льяра. Я была рада, что папа пришел на помощь, хотя он и появился не вовремя. Завернув свой форменный пиджак, отец взял меня на руки, будто ребенка. Выглянув из-за его плеча, я успела поймать улыбку Вердериона, немного злую, а еще пробирающий до мурашек взгляд, уверивший, что он не отступится. Верт Лакири изменился или же всегда был таким? Мимо пробежала группа оборотников, закрыв от меня любимого, и я толком не успела осознать, что творится вокруг, как отец перенес нас тенями прямо к порталам. А затем, прежде чем зеваки успели обратить на нас внимание, домой, не спуская с рук, отнес в мою комнату и осторожно усадил на кровать. Отчего-то было неуютно. То ли потому, что на мне один пиджак, или просто эти стены стали чужими за время, пока меня здесь не было. Какие-то рюшечки и бантики, повсюду цветы и мягкие игрушки, полка с книгами. Казалось, здесь должна обитать маленькая девочка. Я никогда не придавала этому значения, проводя больше времени с лошадьми и собаками, оставив заниматься обстановкой Ханиссию. Надо бы все здесь переделать. «Льяра, как себя чувствуешь?» Поинтересовался отец, с тревогой вглядываясь мне в лицо. В этой короткой фразе скрывались все вопросы сразу. «Так, будто меня чуть не убили на алтаре», — я нервно хихикнула. «Похоже, моя психика защищается при помощи мрачного юмора. А еще я дико замерзла. Файбарт». Я воспроизвела всеобъясняющую интонацию Гардема, рыжего воина, который встретил нас у порталов. В подтверждение моих слов по телу пробежала очередная волна дрожи, заставив закутаться плотнее и поджать ноги. Отец скрылся в ванной, и оттуда тотчас раздалось журчание воды. Я попыталась подняться, чтобы последовать за ним, но ничего не вышло. Замерзшие стопы отозвались болью, а еще одолела страшная слабость. Снова подхватив на руки, отец усадил меня в ванной на маленький диванчик, обитый кремовой кожей. «Давай помогу». Он попытался снять с меня пиджак. «Папа, я справлюсь, вроде не маленькая». Еще не хватало снова предстать голышом перед грозным лордом Ярантом. «Хм, не подумал. Кажется, отец смутился. Сейчас пришлю Ханиссию. И не спорь». Согласно кивнула. Дождавшись, пока дверь за ним закроется, сбросила пиджак и осторожно спустилась на пол, поместив ноги в большую, вмонтированную в пол чашу, наполовину наполненную горячей водой. Отходя, заболели пальцы, но тепло так манило, что я буквально на попе сползла вниз по трем широким, выложенным бирюзовой мозаикой ступенькам. Блаженное тепло быстро разливалось по телу, укрощая противную дрожь, которая уже утомила. Я оперлась на локти, откинувшись назад так, чтобы вода накрыла тело. От навалившейся усталости немного закружилась голова, и я зажмурилась. Мысли ворочались медленно, я невольно разом прокрутила в голове последний момент — наш поцелуй с Вердом и появление отца, его возмущение и холодные слова. Все, что было раньше, словно ускользало, наверное, я просто до конца осознала случившееся. Размышление прервал резкий приступ тошноты. Наверное, дурно мне от голода, ведь я так до сих пор и не съела ни крошки. Ханиссия подоспела вовремя, выхватив меня из воды, когда я едва не потеряла сознание. «Элья, дочка, что с тобой? Что произошло?» Милорд ничего не объяснил. Пожилая няня помогла мне выбраться, поддержала одной рукой, набросив на плечи белоснежные махровые полотенца. «Все в порядке, Нисси, просто нужно прилечь». Едва успела сказать, как меня скрутил новый приступ тошноты. Вырвала воздухом и водой, видимо, успела хлебнуть в ванне. В голове опять зашумело и будто что-то потянуло назад. Очнулась я на своей кровати, одетая в голубую пижаму. Рядом обнаружился перепуганный и напряженный отец, няня и мэтр Райдус. Мне показалось, или все хором выдохнули, когда я открыла глаза. Чувствовала я себя гораздо лучше. «Мэтр Райдус, здравствуйте!» Поздоровалась я слабым голосом. «Здравствуйте, леди Уэльрио! Ох, и напугали же вы нас!» «Как долго я была без сознания?» «Не больше 10 минут, но от чего-то приходить в себя не желали». Мне стало страшно. Вдруг тот шаман на алтаре что-то со мной сделал. Наоборот, не было сил, а потому я просто попробовала отпустить эмпатию и... ничего не почувствовала. Прямо как тогда, когда на мне было ожерелье Галлана. «Магия! Я не чувствую энергию!» Тем временем отец и доктор переглянулись, и тот принялся водить надо мной руками. «Ничего не понимаю. Повернитесь спиной». Доктор перекинул мои волосы вперед и принялся обследовать шею. «Простите, что вы ищете?» Осторожно вмешалась Ханисия. «Блокирующую татуировку, как у оборотников. Иного объяснения у меня нет». «Наверное, она чуть выше». Ханисия подошла и осторожно приподняла копну моих волос. Сухие пальцы доктора коснулись основания черепа. «Вы правы. Причина именно в этом. Примитивно, но надежно. Хотя тут есть что-то еще». «Мэтр Райдус, что со мной?» Я вновь почувствовала дурноту и слабость. Перед глазами все поплыло. «В целом вы здоровы, Уэльрио. Последствия переохлаждения я устранил в зародыше. Лорд Сатом позвал меня своевременно. Но эта штука...» Его пальцы снова коснулись точки на шее. «Она словно высасывает из вас магическую энергию, и от этого ухудшается самочувствие. Я подпитал вас немного, но не сразу смог понять, почему затраты так велики. У вас слишком высокий потенциал. Это избило меня с толку. Решил, что вам пришлось его использовать по полной. Но, к сожалению, моих скромных возможностей недостаточно, чтобы сделать это снова». Отец осторожно положил мне руку на голову, заставив продемонстрировать и ему. «Похоже на символ культа Кровавой Луны. Точнее, он сам и есть. Мэтр Райдус, вы можете это убрать? Здесь нужно большее, чем способности скромного друида-врачевателя. Пожалуй, я знаю, кто справится, но вам придется отвезти дочь в академию». «Халабрия Хрост?» — уточнил отец. «О, нет, только не этот доктор!» Чую, он снова выкачает из меня всю кровь. «О, Эльрио, доктор Хрост — сильный маг и специалист высочайшего уровня». Обреченно кивнула. «Кажется, впервые мне не хочется возвращаться в академию».